Глава 22. Сожжение Аввакума. Так один за другим сходили со сцены первые деятели великой исторической драмы, идущей на исторической, чисто народной русской сцене вот уже третье столетие. Много перебывало актеров на этой обширной, почти незримой сцене. С правой стороны, из-за великих исторических кулис, выходили актеры с чисто русским типом, с великими шекспировскими характерами, вроде Аввакума, Морозовой и их последователей. С левой же стороны, из-за этих же исторических кулис, выступали другого сорта актеры, иногда с таким же русским типом, как князь-кесарь Федор Юрьевич Рамадановский, Андрей Иванович Ушаков, Степан Иванович Шишковский, иногда же и немцы. Рамадановский Федор Юрьевич при Петре I был избран начальником над потешным и регулярным войском, а после Кожуховского похода назван генералиссимусом. Уезжая в 1697 году в заграничное путешествие, Петр I вверил Рамадановскому управление государством, присвоив ему титул князя-кесаря. Ушаков Андрей Иванович, сын бедного дворянина, возведенный Петром I в звание тайного фискала, начальника тайной разыскной канцелярии. Шишковский Степан Иванович назначен Екатериной II секретарем тайной сыскной канцелярии. Посылая его в Москву по делу Пугачева, Екатерина II писала, что Шишковский особливый дар имеет с простыми людьми и всегда весьма удачно разбирал до тонкости и доводил трудные разбирательства. Создал целую систему допроса с пристрастием, приводившую в ужас подследственных. Несмотря на запрещение пыток, тайно их применял, и даже великосветские дамы за сплетни испробовали его кнута. В то же время усердно посещал церковь, а под стоны и раздирающие душу крики читал акафист сладчайшему Иисусу и Божией Матери. Отсюда ненависть, которую питали к нему все, от простого народа до царедворцев. Левые постоянно сгоняли со сцены правых, вгоняли их в темницы, в могилы. Все они, как тень Банко, выходили из могил и являлись на сцене с теми же двумя истово сложенными перстами. Они выходят на сцену доселе, и их гонят, гонят, и все не могут согнать со свету, потому что их дело — правое дело, дело совести. И если бы на страницах истории могла выступать краска стыда, то страницы, на которых написаны имена актеров левой стороны, казались бы совсем кровавыми. Возвратимся к самому первому актеру правой стороны, к Аввакуму. 14 лет томился он в земляной тюрьме в Пустозерске. Он пережил почти всех своих учеников и учениц, и Федю Юродивого, которого удавили в Мизене, и Морозову Сурусовой, и стаявших в Боровском подземелье, и многих других, имена которых не сохранила история. Он, сидя в своем подземелье, все молился да разговаривал то с вороною, каркавшей у него на кресте землянки, то с воробьем, прилетавшим на его оконце клевать крошки, насыпанные туда узником, то с мышонком, что погрызывал его сухарики, то, наконец, с пауком, спускавшимся с потолка на звон его цепей. Говорил затем, чтобы не разучиться говорить, и Бога славить, говорил, молился и писал, без конца писал, рассылая свои послания по всей русской земле с помощью уверовавших в него тюремщиков. Вот и теперь он пишет, согнувшись в три погибели, а на оконце чирикает воробей, мышонок шуршит соломой, утаскивая к себе сухарик, Аввакумов же для него припасенный. И ворона по-прежнему каркает на кресте. Во веки веков Аминь. С силой вздохнул старик, положил перо за ухо и разогнул спину. Кончил. А ты каркай, не каркай, подлая, не будешь есть моего места. Он стал перелистывать лежавшую у него на коленях тетрадь. Ну-ка, что я ноне в конце нацарапал? Прочту. И он стал читать вслух. Егда я еще был попом, с первых времен как подвигу касаться стал, бес меня нуживал сице. Изнемогла у меня жена гораздо, и приезжал к ней отец духовный. Аз же из двора пошел на книгу в церковь нощью глубокую. Почему исповедаться? И егда на паперть пришел, стольник до того стоял, а егда аз пришел, бесовским действом скачет стольник на месте своем. И я, не устрашась, помоляся пред образом, осенил рукою стольник, и пришед поставил его и перестал играть. И егда в трапезу вошел, тут иная бесовская игра. Мертвец на лавке в трапезе во гробе стоял, и бесовским действием верхняя раскрылась доска, и саван шевелиться стал, устрашая меня. Аз же, Богу помолясь, осенил рукою мертвеца, и бысть по-прежнему все, и наризы, и стихари летают с места на место, устрашая меня. Аз же, помоляся и поцеловав престол, рукою ризы благословил и пощупал приступ, а они по-старому висят. Потом, книгу взяв, из церкви пошел. Таково-то ухищрение бесовское нам, да полно того говорить. Он помолчал немного, прислушался к отдаленному стуку топоров. Что это они там строят? Вот с самого утрия топоры, говорят, уж не сруб ли мне работают, дай-то, Господи, хощу славы сей. Он задумался. Седая голова его тихо качалась, нечесанные космы свесились в лицо. Он взял одну прядь. Ишь, белый, что снег, пачи снега убелились. Белое серебро, чисто серебро. Уж я и забыл, каковы они с молоду были. Черны ли? Кажись, черны, не то русы. Он махнул рукой и опять нагнулся к тетради. Ну, старец, моего вяканья ведь много ты слышал. От имени Господне повелеваю ти, напиши и ты рабу тому Христову, как Богородица беса того в руках тех мяла и тебе отдала, и как муравьи те тебя яли, и как бес от дрова те сожег, и как келья-то обгорела, а в ней все цело, и как ты кричал на небо-то, да иное, что вспомнишь во славу Христу и Богородице. Слушай же, что говорю. Не станешь писать, я осержусь. Любил слушать у меня. Чего соромишься? Скажи хотя немножко. Апостоли Павел и Варнава на соборе сказывали же в Иерусалиме пред всеми, елики сотвори Бог знаменья и чудеса во языцах с ними. В деяниях зачаток 35 и 42 и величайшее имя Господа Иисуса, мнози же отверовавших прихождаху исповедующи и сказующи дела своя. Да и много того найдется в апостоле и в деяниях. Сказывай, не бойся, лишь совесть крепку держи. Не себе славы ищи, говоря, но Христу и Богородице. Пускай раб Христов веселится чтучи. Как умрем, так он почтет, да и помянет пред Богом нас, а мы о чтущих и послушающих станем Бога молить, наши они люди, и будут там у Христа. а мы их во веки веков. Аминь. Из жития протопопа Аввакума, им самим писанного. А все стучат топоры, ну и с Богом. Стучите, стучите, топорики, может, мне печечку-то воздвизаете, каравай в той печке из меня Христу печи будете. Он перекрестился, свернул тетрадку, взвесил ее на руке, а тяжеленько-таки, многонько настрочил. Только светом моим, Федосьюшке да Авдотьюшке, не читать уж мого вяканья, отчитали свое. Телеса их святые в Боровске, в земле темничней, почивают, а сами они светлые, но не лик Христов читают, ликовствуют. О, светы, светики мои! Голубицы белые, как я, старый пес, любил их, беленьких, и тельцем, и духом беленьких. Вдруг что-то влетело в оконце и упало к ногам его. Но леворобушек нет. Что бы это такое было? Он стал искать в соломе, руки его ощупали камень, обернутый бумажкой. Писание. От кого? Благослови, Господи. Он перекрестился и развернул бумажку. Руки его дрожали. На бумажке было что-то нацарапано. «Смиренная и убогая старица Милания». «Милания! Владыка всемилостив! Как она сюда попала?» «Смиренная и убогая старица Милания». Преподобному Аввакуму, пророку и посланнику Бога Живаго, столпу непоколебимому православия, солнцу правды, адаманту веры правое, о Христе радоваться. Приспе, бо час твой, уготована убо огненная колесница, на ней же, но не вознесешись ко Господу. Аминь. Что выражало лицо его, неизреченное ли блаженство или невыразимый ужас, когда он упал этим лицом на солому и не своим голосом выкрикнул «Да будет воля твоя!» Это неизвестно. Известно только тем, которые умирали за идею. Через час из открытой двери подземелья, в котором 14 лет высидел Аввакум, ни разу не видав ни неба, ни земли, вышел стрелец с алебардою. А за ним Аввакум, сопровождаемый другим стрельцом. Узник, которому казалось лет под 80, ступив на землю, поднял голову и несколько минут стоял так, глядя на небо, на беловатые облачка, кучившиеся к полудню, на свою землянку, на темную зелень далекого бора, как бы стараясь что припомнить и убедиться, так ли все еще синё и глубоко небо, каким оно было 14 лет назад, так ли светит в этой голубой выси солнце, так ли, как прежде, плавают по небу облачка, зеленеет лес, порхают в воздухе ласточки, стрижи. Убедившись, что мир Божий остался все таким же прекрасным, каким был и 14 лет назад, и в дни его юности, он как-то не то горько, не то радостно тряхнул головой и, смахнув со щек выкатившиеся из глаз слезы, широко, размашисто перекрестился. Он хотел было двинуться за передним стрельцом дальше, к выходу из ограды, которую обнесена была его тюрьма, как услыхал позади себя звяканье цепей. Оглянувшись, он увидел, как из трех других, таких же, как его землянок, выходили тоже узники со стрельцами. И в этих узниках он отчасти узнал, отчасти догадывался, что узнал, так неузнаваемо изменились они в 14 лет, друга своего, папа Лазаря, диакона Благовещенского собора Федора и духовника своего инока Епифания, того самого, которому он сейчас только писал в житии своем, как Богородица беса в руках мяла и ему Епифанию отдала и прочее. Аввакум радостно всплеснул руками. «Други мои светы, вместе ко Господу идем. Аввакумушка, протопоп Божий, Епифанушка, миленький, Федорушка, братец, живы еще, все живы, и помрем вместе, Лазарушка, и ты с нами». Они обнимались и плакали, звеня цепями. Стрельцы, глядя на них, супились и отворачивались, чтобы скрыть слезы. Звякнула щеколда оградной калитки. Калитка распахнулась, и в ней показалось красное прыщеватое лицо людоеда. — Эй! Лизаться, пустосвяты, вздумали! — закричал Кузьмищев. — Еще нацелуетесь с дымом да с полымем! Веди их, стрельцы! Узников развели и повели гуськом к калитке. Впереди всех шел Аввакум. За тюремной оградой глазам арестантов представился большой сруб, наполненный щепками и установленный снопами сухого сена, перемешанного с берестой да паклей. Около сруба толпился народ. Кузьмищев, взяв у стоявшего около сруба зажженными свечами монаха 4 восковых свечечки, роздал их осужденным. «За мною, други мои! Венцы царски ловить!» — воскликнул Аввакум, поднимая вверх свечу и твердо восходя на костер. Товарищи последовали за ним и стали на костре рядом, взявшись за руки. Кузьмищев достал из-за пазухи бумагу, медленно развернул ее, откашлялся. Но в этот момент Аввакум, перекрестившись и поклонившись на все 4 стороны, быстро нагнулся и, подобно старице Юстине в Боровске, в разных местах сам своею свечою подпалил сено и бересту. Пламя мгновенно охватило костер. В толпе послышались крики ужаса. Все поснимали шапки и крестились. Подьячий окончательно растерялся. «Ох, темне! Ах, изверги!» Из пламени высунулась вся опаленная чья-то рука с двумя истово сложенными пальцами. «Православные! Вот так креститесь!» — раздался из пламени сильный резкий голос Аввакума. «Коли таким крестом будете молиться, вовек не погибнете, а покинете этот крест, и город ваш песок занесет, и свету конец настанет. Аминь, аминь, аминь!» — прозвучало в толпе. Голос, столь знакомый всей Москве. Из толпы выделился черный низенький клобучок, и из-под клобучка светились зеленоватым светом рысьи глазки матери Милании. «Ох, темне! Ах, злодеи, воры, аспиды!» — метался подьячий с бумагою в руках. Костер между тем трещал и пылал, как одна гигантская свеча, от которой огненный язычище с малыми язычками высоко взвивался к небу, обрываясь там, развиваясь и расплываясь в воздухе серой дымкой. Кругом, казалось, все засумрачилось, потемнело, словно бы на землю разом опустились сумерки. Онемевший от страха народ не смел шевельнуться. Сумрак сгущался все более и более, костра уже не было, оставалась и перегорала огромная куча огненного угля. Вдруг, как из ведра, полил дождь. «Батюшки, православные, небо плачет! Небушка заплакала от экого злодеяния. О-о-ох!» — раздалось в толпе. Это был отчаянный вопль женщины. Кузьмище встрепенулся, словно его кнутом полоснуло. «Эй, лови ее! Лови, держи воруху, держи злодейку!» Но Мелании, это она выкрикнула, и след простыл. В воду, братцы, канула, сгинула, провалилась. Народ сунулся к залитому огнем костру собирать на память святые косточки, чтобы разнести их потом по всему московскому государству. Аввакум был прав, говоря о сожигаемых из каждой залинки их, из пепла, аки из золы феникса израстут миллионы верующих. Так и вышло.